Глава третья. В стране дикарей и надсмотрщиков. Неприятный родитель. Почему вы до сих пор психологически не повзрослели в свои 30, 40, 50 лет? Если задать этот вопрос двум нашим современникам, то привыкший к честности с собою человек ответит ровно то же, что прописано в его системе убеждений в бессознательном. Взрослость – это тяжело, рутинно, скучно. Взрослая жизнь – сплошные обязательства, проблемы. Это ответственность. Она тяжелая. Я с ней не справлюсь. Во взрослости нет места детской радости и легкости. Тот человек, у кого навык честности с собою не развит, будет говорить: «Да я уже перевзрослел, я состарился, я с детства был родителем своих родителей, у меня детства не было, я с малолетства исполнял все взрослые обязанности. Посмотрите, сколько я тащу один, за всех один несу ответственность». Доводы второго могут сбить вас с толку, ведь труд и помощь людям – социально одобряемые качества. Но не спешите с выводами. Если различает этих двоих уровень честности с собой, то роднит их одинаково негативное отношение ко взрослости. Просто первый признает, что не повзрослел, а второй отрицает свою незрелость. Один – чистый психологический ребенок, сбросивший ответственность. Второй – психологический родитель, взявший на себя гиперответственность за других, чтобы не брать ответственности за себя. Причина того, что мы не взрослеем, роковая подмена в бессознательном нашего современника, место взрослого прочно занимает фигура родителя. Свои представления и убеждения о взрослости, о взрослых людях и о взрослой жизни мы перенимаем в раннем детстве, скачивая по Wi-Fi модели поведения значимых старших – матери, отца, дедушек, бабушек, дядь, теть и прочих. Их проекции, моментальные снимки, запечатленные в бессознательном, и формируют представление ребенка о том, каковы все взрослые на Земле. Проблема в том, что по отношению к биологически ребенку эти близкие старшие реализуют не взрослое, а родительское поведение – заботу, опеку, надзор, воспитание или же критику, обесценивание, унижение. Ребенок не видит значимых старших вне их родительских ролей. И в его бессознательном под грифом «взрослые» прописывается полный спектр родительских моделей поведения. Так все взрослые в бессознательном ребенка подменяются родителями. Часто на сессиях эта подмена проявляется до ужаса буквально. «Проявите образ взрослых людей», предлагаю я клиенту, подразумевая обобщенный образ. «Появилась мама», говорит клиент. Что означает, фигура мамы стала тем обобщением, на котором заканчиваются все попытки бессознательного человека постичь феномен взрослости. Взрослость – это вот так. Давным-давно решила бессознательное, зафиксировала образ мамы под грифом «взрослые» и стала все запросы, касающиеся взрослости, переадресовывать на него. Бывает, что под тегом «взрослые» проявляются образы всего ближнего круга старших значимых людей из детства. Мама, папа, бабушки, дедушки, дяди, тети, учительница первая моя. Или же, как альтернатива, по запросу «взрослые» мы видим образ серой массы, толпу уставших и безрадостных людей. Такими ребенок видит прохожих на улицах, незнакомцев в очереди, пассажиров в транспорте в час пик. Между образом серой массы незнакомцев, от которых неизвестно чего ожидать, и образом значимого старшего, который, пусть и неблагополучен, зато свой, бессознательное биологически ребенка, конечно же, выбирает значимого старшего. И когда наш недоросль, не взрослея психологически, вырастает физически, его бессознательное начинает убедительно симулировать взрослость по образцу запечатленной проекции этого старшего. Образно говоря, наш недоросль начинает косплеить взрослого, имея на руках только костюм родителя. Образ псевдовзрослости, срисованный бессознательным в детстве со значимых старших, всегда отталкивающий. Цвет фигур неизменно серый. Полюшеру серым цветом бессознательное маркирует страх, желание спрятаться, быть как все. Состояние фигур всегда усталое, тяжелое, тоскливое. Энергия на нуле, счастливости нет и в помине. Рваться в такую будущность никто в здравом уме не станет. Рождается протест, желание не быть, как все они. И бессознательное биологически ребенка решает: лучше не взрослеть. Идентичности останавливают свое психологическое развитие и замирают в разных, но равно детских возрастах, которые редко превышают подростковые 12-16 лет. Остановка идентичности в развитии – это отказ от приобретения новых знаний и взращивания в себе новых навыков и добродетелей. Детская идентичность ни с одной задачей не сможет справиться так хорошо, как взрослая. Застревание в парадигме и мышлении того возраста, в котором остановилось взросление. Отказ от критического переосмысления исходной, как правило, весьма неблагополучной картины мира и системы убеждений. Ригидность мышления. Остановка в росте внутренних ресурсов. Представьте уровень, к примеру, усидчивости маленького ребенка. А затем вообразите, что человек вырос, а его способность к усидчивости осталась детской. Перенесите этот принцип на любой другой ресурс – радость, уверенность в себе, терпение, спокойствие и другие. И вам станет понятно, что я имею в виду, когда говорю, что попытки недоросля справляться со взрослыми задачами на ресурсах ребенка заведомо обречены на провал. У него попросту не хватит психической энергии. Отказ от приобретения тех ресурсов и качеств, которых в принципе не может быть у ребенка, любовь, мудрость, интуиция и других, так как для их формирования требуется мышление взрослого. И если во времена моего обучения провозглашалось, что самостоятельная единица сознания, в нашем случае идентичность, останавливает свое взросление из-за травматического опыта, убежденческого импринта или принятия неудачного решения, хотя и опыт травматичен главным образом принятыми решениями, то сегодня можно смело утверждать, что для нашего современника сама взрослость уже стала травмой. Он видит неудачных взрослых, ужасается увиденному и бессознательно решает любой ценой не взрослеть. Биологический ребенок боится не справиться с ужасной взрослой жизнью, потому что меряет ее своими детскими силенками, ошибочно считая, что всегда будет таким же слабым, как сейчас, а вырастут только обязанности. Яркий пример тому помню из собственного детства, где меня пугали два вопроса. Как я буду носить тяжелую сумку с продуктами, как моя мать, когда вырасту? И как я смогу запомнить все номера трамвайных маршрутов? Парадокс в том, что сейчас мне в принципе не нужно носить тяжелые сумки с продуктами и ездить на трамваях. Я могу делать это легко, но для удобства пользуюсь доставкой и такси. Но если бы психологически не повзрослела через психотерапию, я бы не умела взросло зарабатывать, поэтому таскала бы тяжелые сумки с продуктами и ездила на трамваях с ощущением невыносимой тяжести бытия, потому что все, что сверх трамвая, непозволительная роскошь, которая не укладывается в рамки взрослости, заданные проекции мамы. Теперь экстраполируем логику этого смешного трамвайного примера на другие сферы жизни и получим портрет нашего современника, человека, который, оставаясь внутренне ребенком, боится жить, работать и общаться с людьми. Да, он живет, работает и общается, но, преодолевая тяжесть через «не хочу» с большим трудом. Если бы повзрослел психологически, он понял и почувствовал бы, что взрослая жизнь не тяжела, задачи посильны, он способен справляться, а главное, волен жить, как хочет, а не только так, как заповедали родители. Этого не происходит. Биологический ребенок не знает, что подлинное взросление – это приобретение и наращивание ресурсов, навыков, возможностей и способностей. Решая не взрослеть, внутренние дети ампутируют у себя ценные взрослые качества – интуицию, адаптивность, умение общаться с людьми на равных, быстроту мышления, решительность, способность брать ответственность, уверенность и прочее. А в результате они и вправду не справляются с тяжелой взрослой жизнью, как и опасались. Так убеждения становятся самореализующимися пророчествами. Взрослость видится нашему недорослю антиподом детскости, такой формой существования, где отнимается все хорошее, что было в детстве – легкость, радость, беззаботность и веселость, а взамен обретается лишь плохое – проблемы, рутина, скука, обязательства, ответственность. Детские идентичности в бессознательном недоросле стоят как вкопанные на рубеже между детством и взрослением, словно на берегу Стикса, и мыслят: «Там, за рекой, неизвестная земля, где меня морально и физически изнасилуют, где меня будут использовать, где от меня отсекут все лучшее и трепетное, что есть во мне, все то, чем я дорожу, где я буду обречен тяжело, а главное – бессмысленно трудиться, где меня заставят взвалить на себя обязанности, польза которых мне не ясна, и нести ответственность, с которой я заведомо не в силах справиться, потому что мне уже дали понять, какое я ничтожество». И ни в какую не хотят взрослеть. На практике тест идентичностей на их психологический возраст неизменно подтверждает исходное предположение об их невзрослости, которое создается с первых мгновений при появлении образа, уже от самой его манеры общения, пронизанной страхом, неуверенностью, капризностью, обидами или категоричностью и догматизмом. Часто еще до того, как я на сессии поднимаю вопрос о возрасте той или иной идентичности, клиент замечает: «Она ведет себя как ребенок» или «Она превращается в маленького ребенка». Состарившийся ребенок. Видя растущее засилье таких внутренних детей-дикарей, которые не соответствуют биологическому возрасту человека, бессознательное создает компенсаторный лагерь внутренних надсмотрщиков, чтобы найти управу на детей. Ведь их не удастся урезонить взрослыми доводами о ценности благополучия, развития и труда на пути к поставленным в реальности целям. Их можно только пристыдить, обвинить и запугать, чтобы они не развалили жизнь человека своими капризами, чтобы хоть как-то заставить их работать и соответствовать требованиям реальной жизни. Так бессознательное создает огромное количество родительствующих идентичностей. Но поскольку взрослых дома никого, приходится вербовать надсмотрщиков из числа детей, состаривая их до состояния тех образцов реальных значимых старших, которые были запечатлены. Но вот беда. Значимые старшие и сами были точно такими же состарившимися детьми. А значит, их модели родительского поведения далеки от благополучных. Так бегство, начавшееся с желания во что бы то ни стало не быть, как все они, приводит недоросля ровно к тому, чего он так хотел избежать, когда был ребенком. Для самого себя и окружающих он становится неприятным родителем из собственного детства, ворчливым, надоедливо опекающим или, наоборот, холодным, равнодушным, отстраненным. Эта роль неприятного родителя полностью заменяет ему подлинно взрослого, который так и остается несформированным. «Я всю жизнь старалась не быть, как моя мать, а теперь с ужасом вижу, что стала точь-в-точь, как она». Вот дежурная жалоба моих клиентов. Состарившиеся детские идентичности, берущие на себя родительскую роль, чтобы обуздать лагерь внутренних детей и позволить индивиду хоть как-то адаптироваться к реальной жизни, справляются с этой задачей так же плохо, как с любыми другими задачами. Вместо того, чтобы стать любящими, мудрыми и поддерживающими, они критикуют, пугают, обесценивают, унижают и так далее, в точном соответствии с запечатленными неудачными проекциями значимых старших, и обеспечивают недорослю постоянную фоновую невротизацию чересчур жесткими и догматичными, а часто взаимоисключающими требованиями. В фильме «Барби» есть великолепный монолог одной из героинь, матери, иллюстрирующий, как сегодня выглядит в бессознательном моего типичного клиента свод требований к самому себе. «Нет, ну просто невозможно быть женщиной. Ты такая красивая, такая умная, и мне больно от того, что ты думаешь, будто недостаточно хороша. От нас всегда требуют быть исключительными, но почему-то наших усилий всегда недостаточно. Быть худой, но не слишком. И нельзя признаваться, что хочешь быть худой. Нужно говорить, что хочешь быть здоровой, но при этом ты все равно должна быть худой. У тебя должны быть деньги, но просить денег нельзя. Это меркантильно. Будь лидером, но не будь жесткой. Направляй людей, но не критикуй чужие идеи. Материнство должно быть тебе в радость, но поменьше болтай о детях, ведь это скучно. Ты должна построить карьеру, но часики-то тикают, а ты до сих пор без мужа и без семьи. Ты ответственная за все неудачи мужчин, что просто безумие, но попробуй упрекнуть их, тебе скажут, что ты много ноешь. Будь привлекательной для мужчин, но не слишком, чтобы случайно не соблазнить их и не представлять угрозу для других женщин, ведь все они твои сестры. Но ты должна выделяться и всегда быть благодарной. Да, система несовершенна, но ты найди способ существовать в ней и все равно будь благодарна. Нельзя стареть, нельзя быть грубой, нельзя хвастаться, нельзя быть эгоисткой, нельзя уставать, нельзя ошибаться, нельзя бояться, нельзя выходить за рамки. Это слишком сложно, но никто даже не отметит, как ты стараешься. Вместо этого окажется, что ты не просто все делаешь неправильно, но и вообще все это твоя вина. При желании мы могли бы составить такой же монолог и от лица героя-мужчины. Однако мужчинам наше общество пока еще не позволяет выглядеть детьми. Мужчина, вышедший всерьез с подобным монологом на большой экран, будет нам жалок, и поэтому пока такие монологи от лица мужчин звучат только в стендапе. Этот монолог – отчаянный крик недоросля родителя, который безуспешно пытается выжить в мире взрослых и не справляется. Он априори справиться не может, потому что не способен чувствовать золотую середину между крайностями и соответствовать ей. Тот, кто был бы на это способен, видится недорослю небожителем, поскольку сам он умеет мыслить, чувствовать и действовать только в крайностях или-или. Это обусловлено тем, что в бессознательном недоросле идентичности функционируют попарно, и в паре с каждым внутренним ребенком работает дополняющая идентичность родитель, либо проекция значимого старшего. Проекции значимых старших выполняют ту же задачу, что и родительствующие идентичности, контролируют дикарей. В своей повседневной жизни эти проекции вы ощущаете как голоса мамы и папы в голове. На сессиях мы воочию видим фигуры, ответственные за эти голоса. Когда я предлагаю клиенту проявить, например, образ хозяина проблемы или негативного убеждения, и выходит фигура мамы, папы, бабушки, дедушки и других значимых старших, которые до той поры буквально сидели в теле клиента как его самостоятельные единицы сознания, принявшие облик реальных близких. Такие проекции тоже всегда связаны с кем-либо из внутренних детей. Они следят за ним, контролируют, воспитывают его и не уйдут из головы, пока не убедятся, что ребенок повзрослел. Страдая в повседневной жизни от неприятных родительских черт и эмоций в собственном поведении, индивид пытается улучшить свое эго-состояние родителя, опираясь на представления о социально одобряемых качествах, стать более заботливым, любящим, опекающим, поддерживающим. Ему кажется, что именно этих качеств недостает ему для благополучия во взрослой жизни. Он стремится быть для всех хорошим и не задумывается о том, что даже самый лучший родитель никогда не справится с задачами подлинно взрослого. Здесь стоит вкратце упомянуть, что из себя представляют эго-состояние внутренний ребенок, родитель и взрослый с большой буквы, о которых так часто говорит популярная психология, чем они отличаются от идентичностей и чем берновский внутренний родитель отличается от берновского внутреннего взрослого. Механический взрослый. Эрик Берн – отец-основатель транзакционного анализа и автор концепции эго-состояний – состояний нашего «я». Идея эго-состояний родилась у него, когда Берн работал врачом-психиатром и выслушивал представления пациентов об их собственной личности. В дальнейшем, проведя исследования в 30 странах Европы, Азии, Африки, он подтвердил правомерность своей теории для любых культурных и национальных различий. Берн утверждал, что каждый человек ежеминутно реализует одну из трех ролей и играет ребенка, родителя или взрослого. Мы легко заметим, что троица эго-состояний Берна вторит концепции структуры личности Фрейда, где ид – естественный, еще ничем не ограниченный ребенок, чистое бессознательное, суперэго – некий высший родитель, источник морально-нравственных предписаний, а эго – взрослый, которого необходимо создать как дипломата между ребенком и родителем, дабы гармонично согласовывать разрушительные стремления ид и нравственные ограничения суперэго, что позволит индивиду жить, не впадая ни в психоз, диктатура ид, ни в невроз, диктатура эго. Внутренний ребенок по Берну – это стремление к игре и озорству, тяга к творчеству и креативу, ориентация на свои желания, интересы и потребности в первую очередь, позиция «хочу, не хочу», капризы, спонтанные проявления, отсутствие самоконтроля, искренняя радость жизни, беззаботность, легкость, эмоциональность, склонность к страхам, обидам и просьбам о помощи. Внутреннего родителя Берн описывает как состояние некоего лидера, старшего, главного по отношению к себе или другим, который может быть либо заботливым, либо критикующим. Заботливый родитель – это поддержка, тепло, сочувствие и ободрение, в то время как критикующий родитель диктует другим, как жить, поучает, наставляет, осуждает других или себя за поведение, отличное от некой правильной нормы. Заботливый родитель часто ошибочно принимается обывателями за желаемого внутреннего взрослого. Однако, в отличие от родителя, взрослый по Берну отвечает за трезвую оценку ситуации и своих возможностей, готовность действовать, хорошую адаптацию к реальности, высокий уровень организации и самодисциплину, продуманные рациональные действия, логическое мышление, отсутствие лишних эмоций, включенность в жизнь. По мнению Берна, мы находимся в позиции взрослого, когда работаем и зарабатываем, строим планы, опираясь на трезвую оценку фактов и свои реальные возможности, общаемся с окружающими на равных, стремимся найти оптимальное для себя и других решение, чувствуем спокойную уверенность, никому ничего не доказываем, действуем только из собственных целей. Если сравнить список возможностей взрослого с перечнем самых распространенных проблем, с которыми мои клиенты обращаются на психотерапию, неудовлетворенность работы и доходом, неспособность поставить цель и достичь ее, отсутствие стратегического мышления, привычка обесценивать свои возможности, положение снизу или сверху в общении с окружающими, привычка обвинять других в своих проблемах, отсутствие навыка находить компромисс, нехватка уверенности в себе, многолетние бесплодные попытки доказать, что я не хуже других. Мы увидим, что для решения этих задач моему типичному клиенту необходимы именно компетенции взрослого. Однако именно взрослый у него отсутствует, а компетенции замещающего родителя не годятся. На практике я вижу, что теория Берна, преломленная популярной психологией, породила в сознании обывателей ряд заблуждений. Первое. Эго-состояние родитель, ребенок и взрослый – это некие субъекты в структуре психики в количестве именно 3 единиц. Но если Берн в своей работе мог только выслушивать пациентов, то я и мои клиенты воочию видим, что в действительности происходит в бессознательном. Руководствуясь бритвой Оккама, в своей практике я всегда иду за образами, которые рисует бессознательное самого клиента, не навязывая ему книжных концептов, теорий и типизаций. В результате мы обнаруживаем огромное количество проблемных идентичностей, каждая из которых окрашена детскими, подростковыми или родительствующими чертами, мышлением и поведением. Все они в равной степени невзрослые, вне зависимости от того, играют ли адаптивную детскую, бунтующую, подростковую или родительскую роль. Имя таким фигурам – легион, а значит, эго-состояние стоит представлять скорее как 3 лагеря, один из которых довольно-таки призрачен. Примечание. Бритва Оккама, иногда лезвие Оккама, методологический принцип, в кратком виде гласящий – не следует множить сущее без необходимости. Заблуждение 2. Эго-состояние – это константы, некий базис и данность, 3 кита. Максимум, что предлагает нам инфополе популярной психологии, это обслуживать эго-состояние, баловать ребенка и задабривать родителя. Предложения взращивать в себе взрослого звучат гораздо реже, так как в инфобиз-психологии любой призыв к труду – это коммерчески провальный оффер. Однако практическая работа с бессознательным показывает, что создание в себе внутреннего взрослого возможно без долгих лет терапии, и это труд, который окупает себя многократно. Еще одно роковое заблуждение – это представление о внутреннем взрослом как о бездушном и лишенном чувств человеке-компьютере. Вот как обычно описывают берновского взрослого. Поведение заученное, привычное в обществе таких же взрослых. Действия механичны, как цифровые алгоритмы. Если бы у всех людей эго-состояние взрослого было бы одинаково сильно развито, мы были бы как 2 капли воды, похожи друг на друга, одинаково бы действовали во всех жизненных ситуациях, не обращая внимания на чувства и эмоции. Подобные описания делают фигуру взрослого в глазах психологически детей еще более отталкивающей, чем фигуру критикующего родителя. Для недоросля чувства и эмоции чрезвычайно важны. Он ассоциирует именно с ними – красочность, яркость и наполненность жизни. В свете же подобных описаний предложение взрослеть видится недорослю как призыв сделаться механичным и холодным человеком-машиной, что вызывает у него не только бессознательное, но уже и сознательное сопротивление. Выводя своего взрослого настолько механическим, Берн и его последователи считали, что живость и индивидуальность нам придают другие два эго-состояния – ребенок и родитель. А значит, взрослый может позволить себе быть бездушным и бесчувственным, чтобы включаться ровно там, где человеку требуется чистая рацио, логика, точный расчет. Отсюда вытекает еще одно заблуждение обывателей. Раз взрослый настолько обезличен, чтобы быть живым и индивидуальным, непременно требуется оставаться в эго-состояниях либо родителя, либо ребенка. А поскольку родитель у недоросля по умолчанию критикующий, выбор неизбежно падает на ребенка, который на фоне старших эго-состояний рисуется сознанию недоросля единственным источником жизни. В моей практике был забавный случай. Мы работали с молодым человеком, который находился под большим влиянием теории Берна. Клиент настолько близко к сердцу принял концепцию трех эго-состояний, что его бессознательное подыграло ему, воссоздав на сессии святую троицу эго-состояний в их чисто книжном берновском виде. Мы работали с проблемой самосаботажа в бизнесе и обнаружили следующую картину. В центре рабочего пространства сидел капризный 5-летний ребенок, саботирующий цели клиента, заинтересованный только в развлечениях. Над ним стояли, словно камердинеры, две фигуры – старика-родителя, мудрого, но беспомощного. Так проявлялось убеждение клиента, мудрость, возможно, только в старости. И серого, призрачного взрослого, толку от которого было еще меньше. Убеждение – все взрослые неживые. Они терпеливо ждали, когда же берновский ребенок выдаст, наконец, тот творческий потенциал и фонтан жизненной энергии, которые приписывает ему теория. Тем временем ребенок откровенно издевался над обоими, язвил и никаких творческих озарений выдавать не собирался. Он нахамил смех смехом даже мне и самому клиенту. Когда же я спросила у родителя и взрослого, почему они терпят такое обращение, те ответили: «Так он же главный», озвучив еще одно опасное искажение теории Берна, будто бы именно эко-состояние ребенка является первостепенно важным по сравнению с двумя другими. Берн утверждал, что эго-состояние взрослого мы ни с кого не копируем и должны создать самостоятельно. Однако сегодня создание взрослого – это труд, который не укладывается в стратегию недоросля как проще. Идея о том, что взрослого в себе нужно создавать, и сама культура его взращивания утрачены. Взрослым добродетелям и взрослым чувствам нас больше никто не обучает. Действенные инструменты и ориентиры отсутствуют. В результате наш современник – антивзрослый. Когда на сессиях я предлагаю своему типичному клиенту представить образ себя психологически взрослого, у нас перед глазами проходит парад экспонатов кунсткамеры. Фигуры то без головы, то без ног, то неантропоморфные, то вовсе неодушевленные. Так бессознательное моего клиента, никогда не встречавшего эталонного взрослого, пытается собрать его модель из имеющихся обрывочных данных, как из деталей разных конструкторов, и, естественно, создает Франкенштейна. Такой пародии на взрослого добавляет драматизма полное отсутствие сегодня культуры эталонов, реальных людей или героев кинематографа и литературы, которые могли бы служить моральными ориентирами. Если еще при советах культура людей-эталонов, героев, стахановцев, ударников, передовиков и других процветала, то в наше время вопросы «Кто для вас человек-эталон?» и «На кого вы хотели бы равняться?» ставят моих клиентов в тупик. Искажения в представлении бессознательного о взрослости накапливаются из поколения в поколение, и каждое новое поколение становится более инфантильным, чем предыдущее. Эскалации инфантильности способствует еще и тот факт, что научно-технический прогресс, индустриализация и социальные преобразования последнего столетия сняли с человека огромную долю тяжести бытия, которая прежде требовала формирования взрослых качеств – стойкости, мужества, выдержки, трудолюбия, усердия и других. Однако тяжесть бытия осталась неизменной в бессознательном, благодаря неудачной системе убеждений на хрупких плечах детских идентичностей. Взрослость – это сентимент. Любые попытки воссоздать взрослого, не побывав им, подобны усилиям слепцов описать слона по хоботу, хвосту, ноге и уху. Поэтому образ неприятного родителя, уставшего или жестокого критикана, которого мы принимаем за взрослого, это и есть тот максимум, на который психологический ребенок в принципе способен, когда пытается осмыслить, а главное – почувствовать взрослость. Лучшее из возможного и меньшее из зол. Оставаясь незрелыми, внутренние дети и внутренние родители никогда не смогут сделать вас ни эффективными, ни счастливыми. Для этого у них попросту не хватит психологических мощностей. Единственный, кто способен создать вам не только благополучие, но и блаженство бытия – это взрослый. И на практике в бессознательном мы видим, что он совсем не тот человек-машина, каким описал его Берн. В следующей главе я покажу, каков подлинный взрослый в реальности, почему его действительно стоит создать и почему фигура взрослого – это самое прекрасное, что мне доводилось видеть и чувствовать.